Ну давайте, да, давайте послушаем, какие у нас получились визуализации и что удалось с этим сделать. Так, Марина. Так, а где Дениска? Данила. Так, тише. У меня была проблема с глазами, что они меня сильно болят, но никого не успевать сейчас. Данила меня мотал по всему телу, у них пошел воздух, куда бы мы хотели их окунуть. Чтобы там было комфортно. Сейчас потом не хочет, там слишком прохладно. Решили окунуть первым. Окунули. Потом решили, что как бы за кепку бегать, как бы не сильно побегать туда сюда. Решили, что вот то, та кровь, которая в кепке, мы ее будем по всем иначе бактериям глотам. И будет крови больше глотам. Как предикаты, как-то я говорю, какие-то факты. Вот. Там какое-то будет вещество работать, которое будет смазывать глазное яблоко больше, более толстым слоем. Вот. У него будет вирус температура, которая мне нужна. Ну и почему? И я на 5-10 секунд смогу закрывать глаза и там все включать. Нет. Сейчас какое-то изменение. Чувствуется, нет? Сейчас, там все какое-то тяжесть. Глаза будут 4 секунды, там понравилось. Поправить можно. Ну, пока закрывать так. От того, что я не болею, не хочется. Насчет до сердца слишком далеко. Я вспомню историю. Вообще, от глаз до сердца слишком далеко, а макать в сердце слишком далеко. Каждый раз вспомнил историю, я, по-моему, на сегодня я рассказывал. Читал книжку по историям боевых искусств. В Индии был один мастер, который задумался. Центр энергетический здесь, хара. А энергия направляется в руку или в ногу, и наносится удар. И он задумался, слишком далеко. Энергия проходит слишком большой путь, она рассеивается. Энергия должна минимальный путь проходить до бьющий орган, тогда будет во, тогда будет сила. И он создал школу, новую школу боевых искусств, где удары наносились попой. Расстояние минимальное. Нет, минимальное. Вот. И бойцы этой школы, они, значит, ударом этого органа доски дюймовые раскалывали, дубовые. Вот так. А? Ну вот. А? Да. Нет, то есть они когда пили, они когда сидели, когда удар наносился, концентрация энергии. Вот, хорошо, что с Данилом сделали? Да, еще бы. Это было находка, ну, да. Я там взял, когда он сказал, что... Ну, я даже попал в область, что-то пошло. А на самом деле я не знаю, что это было. Да это не важно. Это анатомия, пусть. Так, в обратную сторону-то сделали? Да, ага. Сделали. Ну, значит, там просто она стала. Ну, вызвалялся, когда вот даже там просто То есть образа никакого там не использовали, да? Нет, не использовали. У него ощущение слуга будет на подбородке. Да. Прошло, потому что он драк. Ага, а, понятно. То есть проблема надо бы. Вот когда я вышел, оно это читала такая. Ну да, но не только разные опыты. Ну, трудно вообще-то образ Будда. А как, какие образы ты использовал? Ну, как бы Денис там сказал, что вроде должен... Данила. Ой, Данила, вот, ради Бога жизни. Что это какая-то сетка. Ага. Тонких и очень крепких нитей сплетенная. Угу. Вот. И вот она очень сильно натягивается и давит. Давление, натяжение было. Но я сделала свой классический способ, как я в двери бой снимаю. Мы эту сетку, там все определили, размеры там, что можно было сделать, там сетку я так определили. Угу. Вот, мы ее в рамку картину. Угу. Вот только один раз раздвинули вообще огромные. Раз раздвигается, и сетка становится более редкая. Угу. Ниточки тоже оттягиваются. И как канаты, они активного движения начинают рваться, потому что не то, что это более мелких ниточек и так далее. Они рвутся и как-то видят. И вот через эти дырки начинается свежий ветерок. А он хотел, у него был как-то стоять. Свежий прохладный ветерок обвивает, там какие-то лепестки или такая пенная ткань какая-то, там водочка подорожка. Ну, значит, ветерок там какой-то, все, еще нитки порвались, рамки уже не видно. Здорово. Ветерок дует, или лепестки какие-то цветов, его хочет. Мне нужно еще запах тверсти. Я говорю, что такое запах тверсти? Не знаю. Ну, в общем, запах тверсти, эти ветерковые лепестки, вот так вот. Ну, трасса, здорово. Ну, все хорошо. Хорошо, спасибо. Да. Володя, до свидания. Ничего не помню. Как всегда. Я понял рассуждение, значит, было начало фразы. Глубоко анатомия мне не давалось, у меня там сустав правой ноги болит, мешает ближе к больнице. Вот, боль я помню, ну, тут притяжение. Ну, как бы я вспомнил боль, я приблизительно рассказал, ему так долго-долго дискутировал, и об этом мы пришли к тому, дискутировали о том, что это похоже на шарнины, не имеющие, так сказать, а удерживающие приступицы. Не помню. Вот. Это не резинка, потому что потерял свою вот эту вот плоскость. И после этого, так сказать, что-то пошло по рогатке, а потом я это сделал. Поменяли резинку, что ли? Да. Ну, да, это значит, что мы с чем сравнить, чтобы не делать прогрессию, мы пришли к выводу, что резинку вашего ботинка, который профессионал, делает. Это предложила резинку рабочего крытого цвета, вот этот новый материал, который совсем современный, стреляет в него. Кого стреляют? Лудейских, пожалуйста. Озеро, середину озера, камень. Да, еще предложен тяжелый камень. Вот он ничего не помнит. Да, еще в середину я там строила еще книгу, которую я нашла в лекции. Там трава строила на полку. Я книжку он достал, на полу доснул. Во сне он делал историю с отцом Сойер, который красил забор, белый граф, принял учительство с другой, потом начал книжку подготовку, положил на место, пусть подрабатывал, подробно, Ну, посмотрим в перерыве, как по лестнице будет ходить. Я потерялся. Вот у меня такое было ощущение, значит, я вышел, у меня нужно было спускать, как можно. Блин, наверное, я вот как говорил, 20 минут, наверное, выходил. Нет, достаточно быстро. А мне показалось, что такой очень провал был. То есть я выходил, и такой немножко такой смешательный был. Ну, блин, наверное, тут страшно очень. Вот такой, то есть потерялся полностью. Но у меня все почему-то глубже и глубже. Ну, так хорошо. Да? Когда, значит, в обратную сторону... Ага, так, да, давайте послушаем, да. Я был, так сказать, еще полтора в состоянии, когда с людьми так поступили. Вот. И интересно то, что от нами было не очень просто, боли не было. На, решили, так сказать, я очень долго разговаривали, как же нам к тому, чтобы в организме как бы конфликтов где-то не стали опасить. Найти какую-то ощущение. На котором можно остановиться. То есть я там полагаю, что если человек останавливается, то есть как бы, тело, оно там понепорно. Каким-то внутренним взором, может быть, взором, который обладает, так сказать, человек, более, скажем так, воображение более, так сказать, возможности имеет больше, чем тело, как бы устройство, сканер, там, или сервис, который делает такую же работу, но на репетитивном уровне. А воображение может взять в объеме и как-то подойти сразу к другому, посмотреть на это ощущение. И, значит, на сигнале было выведено, что как только, так сказать, будет остановка на каком-то ощущении, и это может быть любое место. Мне об этом говорить не обязательно. Есть, мне важно, что есть какие-то сигналы был получен. Вот, потом, значит, выход такой, ну, не знаю, что будет просто, мы спокойно разговаривали об этом ощущении, да, то есть действительно был предложен образ некий, скажем так, раздвоение человека на эту половину. Да. И одна половина, значит, вот такое ощущение, такой один образ, ощущение образ, образ там отвоюсь скатушки. Очень, так сказать, пахнет мне хорошо, и, ну, там, да, я говорю, хорошо, все, почему, что я там могу расти? Мало-мало, поехали по нарту, а это вообще моя любимая девка. Да, вот, потому что я люблю доктора, и мы порезали, по-разному, то есть, и вот мы начали ананас делать, это некую желтую, так сказать, еще, а опытный кулинар делать, создаем фрукт, то есть, вернее, делают продуктом, которого можно либо творчество, из этого, так сказать, готового продукта, делать еще более. И вот, достаточно сильно сам ваш руках, потому что я это делаю, я стал вспоминать, это не то, что вспоминать, у меня готователь, как я нарезаю, такой, как счастье кожура, специальным образом, как искусственная рука, я смотрю, Да, сюда я так вырезать глаз, потому что я его очень похожи на кошки. Ну, А с ощущением, ты что произошло в результате? Значит, у меня что было? У меня было, я знал про то, что у меня вообще, я там был, я вспоминал, потому что я действительно. Я понял, что когда начал говорить, я просто вспоминать, ну, может быть, действительно, физические дела обсуждать не надо, но так получилось, как учебный вариант. Я сейчас не помню про то, что только нога приедет, а то я не вспоминал. А вы решили? Хорошо, спасибо. Так, Галина сама одна? Да, я работаю с тобой. Да. Конец. Я еще не Вроде все, но ощущение не такое же, как здесь. Как я выглядел, там тоже поставила. И даже как бы, почему у меня появилась боль в ноге или позвоночнике? Стало быть, это было понятно, что надо проработать эти зоны. И я проработала как легко, так вот, когда начинают эти зоны, потом надо напрягать эти зоны, убедились, что я там не буду работать в руке, все это время, что надо делать там. И тем, что все выглядело там, общее состояние. Да. Эриксон часто на ощупь искал техники свои. Он же страдал от болей очень сильных. И искал, что будет работать. Он мог посреди ночи разбудить жену и сказать, у меня болит плечо, слушай, как оно болит. И час описывать детально, как оно болит, в надежде, что, может быть, от этого характеристики более изменится. Очень много уходило в отходы, а что-то оставалось как рабочей техники. И лег спать, а? Да, конечно. Пусть хоть с болью поиграет, да? Хорошо. Так, Света. Я задавала целый ряд вопросов, но это привело к тому, что клиент просто сказал, нет, мне надо сказать другой, и он ну, не обговаривает, просто сказал, где кто-то с тобой сделал, ну, нашел другую причину, другую, как сказать, он уже назвал Кирилл. Ну, конечно. Ну, конечно. Ну, конечно. Да? Конечно, это интерактивная работа. Меняется же все время. Все время меняется. Конечно. Хорошо, спасибо. Да. Важно, чтобы, да, исходное ощущение изменилось. Цвет, форма, местоположение, размеры, может быть, все эти параметры. Что, Костя, что-нибудь хочется добавить? Понятно. Ага. Так. Да. Ассоциировал то, что было диссоциировано, и диссоциировал то, что было ассоциировано. Просыпаюсь то, что было ассоциировано. Диссоциировано? Понятно. Чего? Самоконтроль терапевта. Да. Хорошо. Так. Максим, с кем работаешь? Ага. У меня я с областью управления. Ага. Родился, стоит там, родился область женщин. Мы лечили, откуда женщина появляется. Куда она входит? С кем? Большую работу проделал. Ну это важно. Это важно. Да. Конечно. Работа на этот клиент надо конечно. Но сонливости нет, ты смотри, Максим бодрый такой. Когда бильярд сам идет в руку, принимает лекарство, это мокрая белика, зерновок, мука, квата, мне казалось, что это станет картина, что это было время, где кого-то есть такой рассказ, я не помню, у кого там, про сибирских охотников и медведей. Значит, у них такое есть поверье, сороковой роковой медведь. То есть сороковой убьет охотника, поэтому они отстреляв 39-го завязывают на этом деле. Останавливаются. И вот один, значит, вот он 39 отстрелял, все, и где-то в лесу столкнулся с медведем и... Надо стрелять, да, а сороковой, а надо, иначе он заберет. Он, значит, в него пулю сажает, медведь падает и встает опять, и на него. Он пулю сажает, он падает за сугроб и встает. И опять на него. И так где-то раза 3-4. Ну, 40-й. Вот. Ну, в конце концов, он упал, не встал. Он, значит, взял ружье на изготовку, подходит к этому сугробу, а за сугробом лежат 40-й, 41-й. Семья Ощущение. я заставила содержать букву голубого цвета, которая просто написать ее. Вот. И он начал, и я ему показываю, знаете, буква была вот так. Мне так поразило, мне каждым вздохом ты ее писал. И я стала отвечать, начала мне, что никто не шел дно, почему. Я долбила, как буква написана, я его упомянула. Как ребенок, которого маленького, чтобы у него что-то водичка слоя. И потом он потому, что мне другое говорит, там, привет, играй с ним словом, оно мне было очень не нужно. Ну, зачем как бы менять там всю эту форму, надо мне кто говорит, я что говорю, не надо ничего жить, он хочу, как бы не менять. Здорово. Ну, потом уже сказал, давай. Это я вспомнил одну свою клиентку. Ну, понятно, что когда работаешь, даешь энергию, собственно, и как бы работа это предполагает. Но есть некоторые такие, активно тянут. После них просто никакой. Одна такая из транса выходит и говорит, какое интересное ощущение. Я говорю, какое? Она говорит, ну-ну. Да, чего? Ну, а ты сказал, что имеющие уже отношения с человеком транспорируют. Да, сохранить те, которые есть, и убрать, которые мешают. Ну, мы сказали, это не... А, я ему говорю, ну, что ты такой с человеком, и я опыта представляю. Я да, почему? Человека, я же мужчина женщина, я говорю, там, волос, там, глаза, это волос, это его хозяин, да, потом я его не нюхал. То есть, с вашей точки зрения, человек – это женщина? Соборов христианской церкви было принято решение такое. Неправда, что у женщин нет души. У женщин есть душа, такая же, как у птиц и цветов. Представление состояния бодрости выглядит несколько иначе. Ну, я его дал так, как себе представлял, то есть была работа с самой взяткой. И потом я ощущение, на контрасте, школа технологии. Вот, мы приходим к немножко другой приносящейся энергии, как трогающие, заряды и так далее. И как? Ну, хорошо, но он не сказал, что такую проблему тоже после обеда, так как мы много съели, поговорили, особенно в Донбассе. Ну, и все образ стоящего солнца. Солнце встает, с ума расходится, да, образ ума. Да, ракета не ума, но я бы сказал, что на стене состояние, когда он еще сам сонный, когда он хочет спать, я пытался делать канадское и акцент на это, что когда еще там будет. Да. Потом вот переход такой, когда вот появляются первые лучики солнца, они начинают переводить движение в туман, который постепенно рассеивается и проглядывает на трава и листья, на которых роса, которые можно наблюдать, как преломляют эти лучики, то есть искрение, не показалось, что должно быть принести заряд. Каждое клеточное тело вызывает какую-то приятную солнечную энергию, которая вливается потом в теле, развивается, которая приносит потом заряд в жизни и проясняет, дальше красивый туман, проясняет сторону. Платить сторону сразу пережился, ну хорошо тоже, но единственное, когда солнце зашло и стал нарисовать туман, я погрузился в ничто. И в конце я помню, как полно всплывает, открывается люк и свет. И действительно бодро, ясно. А вы чего я это свет включил? Хорошо, солнце зашло, что ли? В студенческие годы есть. Да-да. А единственное, я вот думаю, сижу, вот и солнце светит, там, включите, то есть, ну, как сознание проявляет. Помните? Да, там как оба становится чистый, светлый, там, вот это, как голова. И думаю, а мы сейчас поели, и вот в студенческие годы ездили с так называемой агитбригадой по селам. Я помню, как со сцены произносится фраза: «В Москве встают рано, в 7 часов утра». И гомерический хох. Они там, как выяснилось, в 4 вставали. Да. Так, Лена работала, да, я видел? Ага. И как? Ага. И мне сейчас, когда мы не видим, то очень часто так все по ощущениям. В Цигун есть большой раздел, целая треть учения, которая называется, так на минуточку, терапия мыслеобразами. Имидж сверху. Фактически почти то же самое, что мы делаем. Вот там плюс кое-какие нюансы. Ну, то есть, помню, когда Галя рассказала про бабу, то было масло, что, наверное, первые Mm-hmm. Как чувствовали вылечить на все оставшиеся дни? Да, она сказала, что она тут телевизит, а не только больше. Вот, и она мне говорит, похожа на счет, сейчас мы дадим крестить, который она сказала, что там модель, как ты любила группу, вот, и сначала, значит, она была на ногу, потом у меня спину, она больше сначала, да, сначала я помню, я говорю, я спросила ее, чтобы они стали более мягкими, а на то, что я не могу изменить, пока я не остановлю дрель, но дрель даже не мягкая, они все равно берут. Вот, потом она оставила лучше в эту дрель, вот, потом, значит, изменили щетинки, я спрашивала, что дальше, я не хотела, чтобы испытать облегчение, она думала, надо отбегать эту щетку, потом, подальше, но я там спрашивала, может, уменьшить его, а я говорю, нет, значит, уменьшение. Нет, она просто надвинула. Она надвинула, и потом я предложила ей вытащить наружу и попытаться использовать ее для каких-то более таких вот гуманных целей, там, может быть, придавливать врачу, кто-то может быть, или там, кто делает эту масло. И вот и говорят, что такое, я ей предлагала потом. Я ей говорю, что эта щетка, она, в общем-то, а как ее надвинула, она даже на просто включала розетку. Вот, и вот эта ручка, привод, она может использоваться в других целях. Если снять этот вопрос, который ты прекрасно составлять винтик, вздевать там привод и все. Ну и как вы? По мере того, как вы все придумали, с чего я решила, что надо ходить, включить, потому что Я сейчас другие, но при чем мы разговаривали, вот это работает, он отвечал образно такому, как нежная вершина. Но я подготовила к ней, говорю, ну, нормально, а потом говорю, пойди комната, может быть, нет комната. Сначала рассказывали, как там, если посмотреть на процесс эволюции, как горы там упускают, где там моря, там ушло таких раз. А конец работы очень красиво было наблюдать визуально, начала распрямляться, и я поменялось дыхание, поменялось все, что очень красиво. Да? Субъективные изменения, да? Ну, как-то поменялось, если я знакомился, как бы, что-то, как-то поменялось еще. Да. Так. Значит, я был оператором, работал с таким стеснением в груди, ну, в общем-то, поскольку были небольшие проблемы с визуализацией, когда там был легкий транс, мы вспомнили несколько ситуаций, которые приводят к такому стеснению, и, в общем-то, на основе этих ситуаций воспроизвели чувство давления, и, соответственно, возник какой-то дикий опыт. Вот. Когда я просто получил приятность проводления, летом спросил, куда он пошел, мы сюда мы снова озеро, мы походили тут, обошли это озеро вокруг, учились вниз, то есть это было, так сказать, тройная сфера. На дне озера я там создал эту угрожающую ситуацию, которая могла привести к стеснению, ну, в общем-то, понял, что ровно не такая, что тут. Все было получено, значит, потом он вывел его на поверхность, продолжает проходить эти ступенечки. Дальше его запутал во времени и пространстве, потом после этой путанки образ вот такого кома бесформенного превратил в такую пластическую маску, как белину там, резину там, начал его потихонечку растягивать до тех пор, пока не стал, прозрачный, когда проникающие лучители ее не создали в нем какие-то разные изменения. И дальше уже через это уже много. Через эту массу я тоже пропустил, опять вернул его ту картинку, где он находился на берегу озера, с ростом стекло, через которое можно все это видеть, замечательно можно. Вот. И после этого он вообще изменилось? Чуть-чуть изменилось, да. А ну, это все не чисто. Потом провел творческую проверку, посмотрели опять, он выстрелил опять эти ситуации, они могли все перечислить с ними другим, а другим не создавали. А со мной как работали? Значит, это тоже заявил про программу, что. Какую же проблему я заявил, да? Вот такой проблему обиды, которая очень тянется с 16-го возраста. Вот. Ну, когда я визуализировал эту проблему, то сразу я увидел себя в одной ситуации без консервов. Ну, дальше видите, меня просто-напросто дисконцентрировал, вернул это к этому мальчику, в общем-то, совместил меня с ними, и сейчас, в общем-то, как-то дальше очень. Ну, у меня было задействовать ресурсы будущего, которые я выбросил, что ты. Ну, да. Ну и потом я все это кончилось, ну как бы, визуально появился в зависимости модалитете отношения к ситуации. Ярче цвет меняется, то есть краски, ярче. Хорошо. Так, ну что, развлечемся немножко? Сейчас я расскажу, а потом после перерыва это сделаете. Развлечетесь, да. Значит, гипноз рексоновский успешно используется в сексологии. Так. Да. Ну, конечно. Техник много. Да. Есть техники, так сказать, общего пользования, да, то есть и мужские, и женские. Есть отдельно женские, есть отдельно мужские. Ну, про какие-то просто поговорим, а вот парочку, может быть, попробуем. Они просто очень забавные, действительно. Там оригинально очень используется техника переноса. То есть получаем ощущение в одном месте и переносим с помощью внушения на другое. Вот, я вам сейчас расскажу одну женскую, одну мужскую, а потом в смешанных парах, да, и я... Да, ну, естественно, ну, естественно. Значит, частая женская проблема – недостаточное увлажнение влагалища. Смазки мало. Что-что? Техника основана на как бы субъективном, естественно, по физиологическому механизму ничего общего, да, на субъективном способе со слюноотделением, увлажнение полости рта. В трансе женщине предлагают представить себе свое любимое блюдо, вкус своего любимого блюда. Нужно получить реальное слюноотделение, то есть чтобы она осознала свою возможность вызывать слюноотделение с помощью мысленного образа. Образ вызывает слюноотделение. Значит, и перенос внушения, которое ассоциирует слюноотделение с вагинальным увлажнением. Значит, примерно так. Точно так же, как у вас во рту появилась слюна, когда вы подумали о пище, в вашем влагалище появится влага, когда в следующий раз вы подумаете о занятиях любовью. Так, точно так же, как. Отсюда сюда. Ваше влагалище будет увлажняться еще больше. Это будет приятным ощущением. Быть влажной, готовой. Ваше тело будет реагировать таким чудесным образом. И так далее, и так далее. Ну, кто не захочет переносить, можете не переносить, но хотя бы получите слюноотделение. Ну, это по индивидуальному заказу. У мужчин нет такой проблемы. У мужчин другая проблема и другая техника. Вот. Мужская техника вообще финиш. Но работает, между прочим, изумительно. Естественно, одна из основных мужских проблем – это проблема эрекции. Значит, просят клиента выбрать палец, который будет символизировать член. Нужно получить... Это у меня один молодой человек в группе, значит, он пальцы перечислял, нам объяснял, как пальцы называется. Он говорил, большой, указательный, показательный, безымянный. Какой? Ну, показательный. Ну, почему его показывают? Это не важно. Короче говоря, предлагают, нет, один, выбрать палец, который будет символизировать член, нужно получить каталепсию пальца. Нет, это каталепсию. То есть внушить, с помощью внушения, да, твердый, негнущийся, то есть вот, чтобы он реально, да, вот, каталепсию. То есть его просим себе представить, что он становится твердым, как сталь, палец. Ну, идиодинамика. Надо реально это получить. Чтобы он был напряжен, максимально напряженный палец, напряженный, твердый, как сталь. Перенос с помощью внушения делается, причем это же работающие все вещи, проверены же все. Точно, естественно, сначала транс наводится, и в первом случае во втором, да? Точно так же, как ваш палец сейчас стал твердым, напряженным, вы почувствуете как ваш член будет становиться все более твердым, напряженным в ситуации, там, когда вы будете заниматься сексом или сексуальным взаимодействием. Передержанный, твердый, как ваш палец, как сталь, но живой, чувствительный к удовольствию. Какой приятный сюрприз, вы будете удивлены. Значит, и дальше идет, немножко смешивает, как твердый, как сталь, как кол, вы будете приятно удивлены, ощутив, как ваш член, как пенис будет твердым, как сталь, как кол, член, палец, кол, твердый, как сталь. Нет необходимости в сеансе это получать. Это постгипнотическое внушение. Да, несколько раз. Да. Я же говорил, техник много. Придумать можно еще больше. Мы какие-то просто скажем, да? Но эти, они очень простые, во-первых, во-вторых, забавные, а в-третьих, работающие. Смешно. Внушение не переносит. Внушение. Ну, не знаю, это уж вы сами там. Свобода творчества, да. Свобода творчества. Можете пробовать экспериментировать. Ну, конечно, смешно. Не смешно ли, когда не сдерживаешься? Я вам рассказывал про прочистку звездами, да? У меня есть один знакомый приятель, у меня проходил курс гипноза, он очень творческий человек, вот у него как-то очень здорово удается структурировать ожидания. Как-то вот у него такой конек. Теща с тестем, они живут в другом городе, хорошо, вот, теща приехала в гости, у них что-то там болит, не помню что, что-то там Рождество или какое-то, наверное, Рождество, да, наступало. Он ей говорит, есть один ритуал, говорит, который помогает. Но его исполнять, дождался где-то часов 11. Но его исполнять можно, говорит, только один раз в году. В ночь под Рождество. 12:00. Она говорит, ой, Ленечка, ведь сегодня же Рождество там. Он говорит, да? Да. И уже 11 часов, 12 скоро. Ну, давай, сделаем. Он говорит, ну хорошо, давайте сделаем. Но нужно точно, вот ритуал нужно точно соблюдать. Он говорит, ну хорошо. Значит, приготовил подсвечники, свечи, посадил их на стул, нарисовал звезды на полу мелом, поставил ноги в звезды. Без 5:12 человек говорит, совсем из головы вылетело, надо даже на красной материи сидеть, иначе ничего не получится. Она начинает метаться по квартире, искать красную материю, у нее припасен кусок красной материи. В ящике. Без минуты 12 она уже мечется, без минуты 12, ой, у меня кажется есть. Достает пик эмоционального возбуждения, он ее сажает на эту красную материю, в ноги в звезды, в руку по подсвечнику, свечи зажигаются, глаза закрыть, и начинается наведение транса и внушения. Причем он говорит, я, говорит, периодически в соседнюю комнату выбегаю, отсмеиваюсь там в подушку, я, говорит, буду ходить, выходить, вы не обращайте внимания, так надо. Такой ритуал. Вот. Выбежал, отсмеялся, вернулся, начал дальше. Вот, все отлично сработало. Прочистку звездами. А потом приезжал тесть, который не верит ни во что, ни в Бога, ни черта, там, ни в какой-то там грязь, не помню какой. А тесть знает, что Леня, это непростое. И на неделю приехал и ждет. Когда он начнет подкатываться с этими штучками, он скажет нет. День ждет, второй ждет, третий ждет. 6 недель ждет, завтра уезжать. И ничего. Процесс не идет. Да, процесс не идет. А у него колени болят у тестя. Ленечка, вот колени болят, может быть, так вот что-нибудь там. Можно. Нет, он не повторяется. Он говорит, можно. Пирамидальная система, знаешь? Нет. Пирамидальную систему лечить надо. Вытяни руки вот так. Он говорит, он 5 рублей кладет на наведение монетки, да? И говорит, начинает поворачивать, но очень-очень медленно, очень медленно. Видишь, говорит, пирамидальная система начала работать. Когда монета упадет, закроешь глаза, пирамидальная система включится, будет лечить. Бум. Лечит. Ну хорошо, полечился, потом говорит, Ленечка, а можно я эту монетку с собой возьму? Лечит пирамидальная система. Так она будет лечать? Ну естественно. Ну естественно. А у своей жены МПО рассказал, он тропическую язву вылечил на ноге. Нет? Да, в метро, да. Вот он умеет ожидания структурировать. Здорово. Вот, ну ладно, давайте. Прервемся, чайку попьем.